я о своем возможном визите. Рад привести хорошие новости для вас из Лиссабона. Через 4 дня он оказывается в кабинете сэра Вильяма. Я привез письмо сеньора Камачо Родригеса, в котором он просит вашу фирму отпечатать еще 380 тысяч банкнот с изображением Васко де Гамы по 500 эскудо каждая. Вы могли бы использовать те же пластины. Сэр Вильям просит его извинить и на некоторое время покидает своего посетителя, взяв в руки предъявленный документ. Эксперты фирмы проверяют его подлинность. Их ответ положительный. В голову сэра Вильяму не приходит простая мысль о том, что здесь что-то не так. Хотя в самом деле, какое ему дело до политических и экономических проблем Португалии? Ему известно, конечно, что в стране инфляция, кризис, но если правительство считает правильным подстегнуть инфляцию, то почему об этом должна болеть голова президента фирмы Waterlow и сыновья? Маранг передает ему номера серии новых банкнот. Эти номера – близнецы тех банкнот, которые уже есть в обращении, точно так же, как и в первый раз. С такими случаями сэр Вильям уже сталкивался. К тому же эти банкноты предназначаются для Анголы, где они получат соответствующую допечатку. И в этот раз Маранг просит сохранять молчание. Сэр Вильям, которому опять ассистирует один из управляющих его предприятия, принимает заказ к выполнению. Когда приблизился срок реализации поручения, Маранг дает понять, что ему нужны специальные чемоданы для транспортировки груза. Замки прежних его не устраивают. Очень дорогие чемоданы, в которых учтены все требования безопасности, наполненные банкнотами, между августом и ноябрем путешествуют через Голландию в Португалию. Их перевозка оценивается в 18 пенсов за чемодан. Маранг лично сдает их в багаж в Ливерпуле с пометкой «малоценный груз». Даже за изготовление чемоданов он не удосуживается заплатить. Фальшивые или настоящие? Банк Анголы и Метрополии вновь в центре внимания прессы. Деньги в нем не задерживаются, почти сразу отправляясь в бесконечный круиз. И вот на календаре 4 декабря 1925 года роковой день в судьбе банды. Ровно год прошел с первого появления Маранга в фирме «Waterlow и сыновья». В этот день сеньор Камачо Родригес принимает в своем доме банкира из Порту, который недвусмысленно заявляет о том, что в стране в огромном количестве циркулируют фальшивые деньги. «Никогда раньше, — говорит гость, — в обращении не было столько новых банкнот с изображением Васко де Гамы. Насколько мне известно, вы, сеньор президент, уже 3 года не выпускали новых партий. Родригес спешит в банк, где как раз собирается административный совет. Один частный лиссабонский банк настоял на аресте какого-то ювелира, который явился в банк с огромной кипой васко-де-гамовских банкнот. Служащий банка, принимавший наличные деньги, обратил внимание на этого ювелира еще раньше, когда тот в пункте обмена валюты значительные суммы эскудо в тех же ассигнациях обменивал на фунты стерлингов и другие валюты. Об этом наблюдательный служащий сообщил руководству банка. Совет банка решил поставить в известность криминальную полицию. Утром следующего дня группа сотрудников криминальной полиции во главе со старшим судьей по уголовным делам доктором Дитейро отправилась в Порту. В группу входили также инспектор банка «Де Кампус Эсса» и эксперт по фальшивым деньгам Педроссо. Обыск в доме упомянутого ювелира дал не только явные улики нарушений в бухгалтерском учете, но и прямые указания на его связь с банком Анголы и Метрополии, что не прошло мимо внимания следствия. Были арестованы ювелир и владелец пункта по обмену валют. Прямо на улице был задержан Адриано Сильва, управляющий подозрительным банком, который еще весной несколько дней отсидел в следственной тюрьме. В банке арест был наложен на 4000 новых банкнот с изображением все того же Васко де Гамы. Но тут для следствия наступила горькая минута разочарования и беспомощности. Никто не был в состоянии ответить на вопрос о том, какие деньги фальшивые, а какие настоящие.